всего-то и преимуществ — жиров по норме. Шить что-нибудь себе в лагерной мастерской надо разрешение начальника, да в очередь. Ну вот на производстве можно заставить зэка что-нибудь по мелочи сделать — запаять, подварить, выковать, выточить. А крупнее табуретки не всегда и вынесешь. Это ограничение в воровстве больно обижает надзирателей, а жен их особенно. И оттого много бывает горечи против начальства, оттого жизнь еще кажется сильно несправедливой, и появляются в груди надзирательской струны, не струны, но такие незаполненности, пустоты, где отзывается стон человеческий. И бывают способны низшие надзиратели иногда с зэками сочувственно поговорить. Не так это часто, но и не вовсе редко. Во всяком случае, в надзирателе тюремном и лагерном встретить человека бывает можно. Каждый заключенный встречал на своем пути ни одного. В офицере же почти невозможно. Это, собственно, общий закон об обратной зависимости социального положения и человечности. Настоящие надзиратели — это те, кто служат в лагерях по 15 и по 25 лет. Кто однажды, поселясь в далеких этих проклятых местах, уж оттуда и не вылезает. Устав и распорядок они однажды утвердят в голове, и ничего во всю жизнь им больше ни читать, ни знать не надо, только слушай радио, московскую первую программу. Вот их-то корпус и составляет для нас тупо невыразительное, непреклонное, недоступное никакой мысли лицо ГУЛАГа. Только в годы войны состав надзора исказился и замутился. Военные власти в попыхах пренебрегли безупречностью службы надзора и кого-то выхватили на фронт, а взамен стали попадать сюда солдаты войсковых частей после госпиталя. Но этих еще отбирали потупей и пожесточе. А то попадали старики, сразу из дому по мобилизации и сюда. И вот среди этих-то седоусых очень были добродушные, непредвзятые люди. Разговаривали ласково, обыскивали кое-как, ничего не отнимали и еще шутили. Никогда от них не бывало жалобы и рапорта на карцер. Но после войны они вскоре демобилизовались, и больше таких не стало. Необычны были для надзорсостава и такие, тоже надзиратели военного времени, как студент Сенин, я о нем уже писал, и еще один еврей-надзиратель в нашем лагере на Калужской, пожилой, совершенно гражданского вида, очень спокойный, непридирчивый, никому от него не было зла. Он так не строго держался, что раз я осмелился у него спросить: «Скажите, а кто вы по гражданской специальности?» Он не обиделся, посмотрел на меня спокойными глазами и тихо ответил: «Коммерсант». До нашего лагеря во время войны он служил в Подольском, где, как говорил, каждый день войны умирало от истощения 13-14 человек. Вот уже 20 тысяч смертей. В войсках НКВД он, видимо, перебывал войну, а теперь, после войны, нужно было ему проявить умение и не застрять здесь навечно. А вот старшина Ткач, гроза и помнач режима экибастузского лагеря, пришелся к надзорсоставу как влитый, будто от пеленок он только тут и служил, будто и родился вместе с ГУЛАГом. Это было всегда застывшее зловещее лицо под черным чубом. Страшно было оказаться просто рядом с ним или встретиться с ним на лагерной дорожке. Он не проходил мимо, чтобы не причинить человеку зла, вернуть его, заставить работать, отнять, напугать, наказать, арестовать. Даже после вечерней проверки, когда бараки запирались на замок, но в летнее время зарешеченные окна были открыты, Ткач неслышно подкрадывался к окнам, подслушивал, потом заглядывал, вся комната шарахалась, а он, за подоконником, как черная ночная птица, через решетку объявлял наказание за то, что не спят, за то, что разговаривают, за то, что пользуются запрещенным. И вдруг исчез ткач навсегда. И пронесся по лагерю слух, проверить точно мы его не могли, но такие упорные слухи обычно верны, что он разоблачен как фашистский палач с оккупированной территории, арестован и получил четвертную. Это было в 1952 году. Как случилось, однако, что фашистский палач, никак не долее, чем трехлетний, 7 лет после войны был на лучшем счету в МВД? Конвой открывает огонь без предупреждения. В этом заклинании весь особый статут конвоя, его власти над нами по ту сторону закона. Говоря «конвой», мы употребляем бытовое слово «архипелага». Еще говорили в ИТЛ даже чаще «вохра» или просто «охра». По ученому же они назывались военизированная стрелковая охрана МВД. И конвой был только одной из возможных служб ВОХРы, наряду со службой в карауле, на зоне, на оцеплении и в дивизионе. Служба конвоя, когда и войны нет, как фронтовая. Конвою не страшны никакие разбирательства, и объяснений ему давать не придется. Всякий стрелявший прав. Всякий убитый виноват, что хотел бежать или переступил черту. Вот 2 убийства на лагпункте Ортау, а на число лагпунктов умножайте. Стрелок вел подконвойную группу. Бесконвойный подошел к своей девушке, идущей в группе, пошел рядом. «Отойди, а тебе жалко?» Выстрел, убит. Комедия суда. Стрелок оправдан. Оскорблен при исполнении служебных обязанностей. К другому стрелку на вахте подбежал зэк с обходным листком. Завтра ему освобождаться. Попросил: «Пусти, я в прачечную за зону. Сбегаю мигом». «Нельзя». «Так завтра же я буду вольный, дурак». Застрелил. И даже не судили. А в пылу работы так легко заключенному не заметить этих затесов на деревьях, которые и есть воображаемый пунктир, лесное оцепление вместо колючей проволоки. Вот Соловьев, бывший армейский лейтенант, повалил ель и, пятясь, очищает ее от сучьев. Он видит только свое поваленное дерево. А конвоир, таншаевский волк, прищурился и ждет. Он не окликнет зэка, поберегись. Он ждет. И вот Соловьев, не замечая, переступил зону, продолжая пятиться вдоль ствола. Выстрел, разрывная пуля и разворочена легкая. Соловьев убит, а таншаевскому волку 100 рублей премия. Таншаевские волки — это близ Бурепалома местные жители Таншаевского района, которые все поступали в Вохру во время войны, чтобы от дома ближе и на фронт не идти. Эта беспрекословность отношений между конвоем и заключенными, постоянное право охраны употребить пулю вместо слова, не может остаться без влияния на характер вохровских офицеров и самих вохровцев. Жизнь заключенных отдается в их власть, хотя не на полные сутки, но зато уже сполна и до глубока. Туземцы для них никак не люди. Это какие-то движущиеся ленивые чучела, которых довел их рок считать, да побыстрее прогнать на работу и с работы, да на работе держать погуще. Но еще больше сгущался произвол в офицерах Вохры. У этих молоденьких лейтенантиков создавалось злобно-своевольное ощущение власти над бытием. Одни — только громогласные. Старший лейтенант Черный в ныроблаге. Другие — наслаждаясь жестокостью и даже перенося ее на своих солдат. Лейтенант Самутин там же. Третье, не знаю уж ни в чем запрета своему всесилию. Командир Вохры-Невский, Усть-Вымь, третий лагпункт, обнаружил пропажу своей собачки. Не служебной овчарки, а любимой собачки. Он пошел искать ее, разумеется, в зону. И как раз застал пятерых туземцев, разделывавших труп. Он вынул пистолет и одного убил на месте. Никаких административных последствий этот случай не имел, кроме наказания штрафным изолятором остальных четверых. В 1938-м в Приуралье, на реке Вишере, с ураганную быстротою налетел лесной пожар. От леса до на два лагпункта. Что делать с зэками? Решать надо было в минуты, согласовывать некогда. Охрана не выпустила их, и все сгорели. Так спокойнее. А если б выпущенные да разбежались, судили бы охрану? Лишь в одном ограничивала вохровская служба клокочущую энергию своих офицеров. Взвод был основной единицей. И все всесилие кончалось взводом, а погоны — двумя малыми звездочками. Продвижение в дивизионе лишь удаляло от реальной взводной власти, было тупиковым. Оттого самые властолюбивые и сильные из вохровцев старались перескочить во внутреннюю службу МВД и продвигаться уже там. Некоторые известные гулаговские биографии именно таковы. Уже упомянутый Антонов, вершитель заполярной мертвой дороги, вышел из командиров Вохры и образование имел всего четырехклассное. Нет сомнения, что отбору стрелковой охраны МВД придавалось большое значение в министерстве. Да и военкоматы имели на то тайные указания. Много тайной работы ведут военкоматы. Мы к ним относимся добродушно. Почему, например, так решительно отказались от идеи территориальных войск 20-х годов, проект Фрунзе? И даже наоборот, с исключительным упорством усылают новобранцев служить в армии как можно дальше от своей местности. Азербайджанцев в Эстонию, латышей на Кавказ. Потому что войска должны быть чужды местному населению, желательно и по расе. Как проверено в Новочеркасске в 1962 году. Так и в подборе конвойных войск не без умысла было достигнуто повышенное число татар и других нацменов. Их меньшая просвещенность, их худшая осведомленность были ценностью для государства, крепостью его. Но настоящее научное комплектование и дрессировка этих войск начались лишь одновременно с особлагами, с конца 40-х, начала 50-х годов. Стали брать туда только 19-летних мальчиков и сразу подвергать их густому идеологическому облучению. Об этом конвое мы еще будем говорить отдельно. А до того времени как-то руки не доходили в ГУЛАГе. Да просто весь наш, хотя и социалистический народ, еще не доразвился, не поднялся до того стойкого жестокого уровня, чтобы поставлять достойную лагерную охрану. Состав Вохры бывал пестр и переставал быть той стеной ужаса, как замыслен. Особенно размягчился он в годы советско-германской войны. Лучших тренированных, хорошей злобности, молодых ребят приходилось передавать на фронт, а в Вохру тянулись хилые запасники, по здоровью негодные к действующей армии, а по злобности совсем не подготовленные к ГУЛАГу. Не в советские годы воспитывались. В самые беспощадные голодные военные лагерные годы это расслабление Вохры, где оно было, не везде-то было, хоть отчасти облегчало жизнь заключенных. Нина Самшель вспоминает о своем отце, который вот так в пожилом возрасте, в 1942 году, был призван в армию и направлен служить охранником в лагерь Архангельской области. Переехала к нему и семья. Дома отец горько рассказывал о жизни в лагере и о хороших людях там. Когда папе приходилось на сельхозе охранять бригаду одному, вот тоже еще военное время, на всю бригаду один стрелок, разве не облегчение? То я часто ходила к нему туда, и он разрешал мне разговаривать с заключенными. Отца заключенные очень уважали, он никогда им не грубил и отпускал их по просьбам, например, в магазин, и они у него никогда не убегали. Они мне говорили: вот если бы все конвойные были такие, как твой папа. Он знал, что много людей сидит невинных, и всегда возмущался, но только дома. Во взводе сказать так было нельзя, за это судили. По окончании войны он сразу демобилизовался. Но и по Самшелю нельзя верстать в охру военного времени. Доказывает это дальнейшая судьба его. Уже в 1947-м он был по 58-й посажен и сам. В 1950-м в присмертном состоянии сактирован и через 5 месяцев дома умер. После войны эта разболтанная охрана еще оставалась 1-2 года, и как-то повелось, что многие вохровцы стали о своей службе тоже говорить «срок». Вот когда срок кончу,